Николай посмотрел на Аллу. Она забралась ногами на койку и, откинувшись к окну, молча наблюдала за происходящим. «Ты хочешь встречи с милицией?» — спросил Борис. Николай мотнул головой. «Вот и славно!» Борис облегченно вздохнул и аккуратно присел на край дивана. «Так вот, о словах Аллы. Во-первых, женщин надо меньше слушать. А во-вторых, Николай, не обижайся и не злись. Но ведь ты сам жертва этой Чечни. Ты попал туда 18-летним пацаном. Без веры, без убеждений, без жизненного опыта. Эта война тебя воспитала и определила как человека. Не спорю, может быть, как сильного человека. Но война обделила тебя в главном, в способности думать и оценивать все вокруг себя, без шор и штампов. Объективно, свободно». Борис говорил уверенно, легко, словно лекцию читал. «А ведь именно в этом и заключается свобода человека. Узнавать правду каждой страны и все подвергнуть сомнению. Только так можно выработать по-настоящему свою точку зрения. Человек должен быть свободен от каких-либо выдуманных долгов. Свобода личности – вот главное. А вас, чеченцах, всю службу вырабатывали совсем другое. Вас отучали рассуждать, задумываться над тем, что вы делаете. Вас учили лишь слепо выполнять любые приказы, подчиняться своим командирам и верить, что ничего другого на земле нет. Вы все какие-то однобокие. Как дело доходит до оценки серьезных вещей, вы тут же прячетесь за голые лозунги, и вас ничем не вышибешь оттуда». «А за какие лозунги прячешься ты?» — спросил Николай. «Я?» — Борис торжествующе улыбнулся. «Ни за какие! Любые лозунги, веры, партии — это лишь вериги на человеке. Моя сила в том, что я создал в себе свободную личность. На любой факт, на любую ситуацию в мире я имею свою точку зрения. Я против Америки, когда она воевала во Вьетнаме. Но я и против бессмысленной войны в Чечне, хотя к самим чеченцам любви не испытываю. Свобода — вот мое кредо. А ты, увы, загнан в рамки идеологии. Родина, долг, патриотизм. Неужели ты не видишь, что, прикрываясь этими словами, политиканы делают себе карьеры, генералы зарабатывают ордена и должности, а олигархи деньги на вашей солдатской крови делают?» Николай растерялся. Все сказанное было столь неожиданным для него, что все в голове спуталось. Он и представить себе не мог, что кто-то вот так просто, почти играючи, разрушит все то, во что он верил и чем жил. Он не знал, что сказать, что ответить. И ему вдруг стало невыносимо стыдно за это его молчание. И с трудом подбирая слова, он хрипло заговорил. «Ты, твоя свобода, знаешь, она на моей крови, на крови моих друзей. Это для тебя родина лозунг, пустышка. А для нас родина — это наша жизнь. Ты ведь здесь сидишь, не боишься, что убьют. Бабки зарабатываешь, спишь, ешь, ни за что не волнуешься. А там без всякой философии чечены русских резали. Сколько тысяч погибло под Дудаевым и его мразью. Я свою веру выстрадал, и там я стрелял не за олигархов и не за генералов, а чтобы эта мразь сюда, в Россию, не пришла убивать и грабить, потому что ничего другого она не умеет и не хочет делать. И ты после этого такое говоришь. Твари вы все неблагодарные. Давай-ка без грубостей!» Борис слегка побледнел, темные его глаза вызывающе заблестели. «Будем говорить по-взрослому! Вот для них!» Он мотнул головой в сторону Михаила и Аллы. «Им полезно послушать, да и тебе может пригодиться. Видишь ли, Коля, вера, выстрадал! Какая вера? Но учительница пару слов сказала, замполит с бумажки прочитал. Вот и все убеждения. Насколько я знаю Россию, у нее одна вера. Вера в вечную халяву. Сидит она, родимая, на давно остывшей печи и ждет, когда по щучьему веленью вдруг и печка затопится, и щи закипят. Только на халяву в нашем мире ничего не бывает. И можно еще 100 лет с Чечней воевать, и еще сотню врагов себе найти. А сидеть будем все на той же холодной печи. Пахать надо, вкалывать, как папы Карла, а не сражаться с какими-то черножопыми индейцами за какую-то абстрактную родину. У Америки надо поучиться, как супердержаву за 200 лет можно построить, или у немцев, как за 50 лет из разоренного войной Рейха стал процветающей страной. Не вы там на войне страну из задницы вытаскиваете, а мы, я, мои друзья, бизнесмены, менеджеры, управленцы, ученые. Мы деньги зарабатываем, мы налоги в казну платим, а вы там в своей Чечне их просто сжигаете, как бумагу. Да за один день этой войны денег столько тратится, что ты со своей деревней мог бы 100 лет не работать. Николай с тоской почувствовал, что окончательно запутался, потерялся в чужой логике, что ответить ему в сущности нечего. Слова Бориса забивались как гвозди, намертво и точно. И он лишь зло выдохнул. «Спаситель, говоришь, только пока вас в России не было, спасать ее было нечего. И войны ни в Чечне, ни в Приднестровье, ни в Абхазии войны не было. И нищих не было, и городов замерзших. Не Россию вы вытаскиваете, а на ее шею взобрались и присосались к венам, как упыри. Все соки из нее уже высосали». «С тобой тяжело говорить», — сухо сказал Борис. «Ну да ничего, жизнь покажет, кто прав. И тогда...» «Уже показала», — огрызнулся Николай. «Что показала?» Коньяк опять противно ударил в голову и смешал мысли. Все вновь начало кружиться перед глазами. Николай тяжело оглядел компанию. «Да то, что не повезло мне с попутчиками. Думал, стоящие ребята попадутся, а оказалось вшивота». «Почему ты нас все время оскорбляешь?» Вдруг с вызовом бросила из своего угла Алла. «Кто тебе дал это право? Кто тебе дал право нас судить? Ты кто вообще такой? Сидел с нами за одним столом, ел, пил, а теперь вдруг в судьи полез?» «А что, разве вы хорошие?» Пытаясь смотреть ей прямо в глаза, сказал Николай. «Вот ты своего мужа за дурака держишь, наживешь в его квартире, помыкаешь им как хочешь. Честное? Да? А чё ж ты с другим мужиком в отпуск катаешься, честное? Любишь его? Так иди к нему!» Он кивнул в сторону Бориса. «Но ведь не уйдешь, квартиру не бросишь!» Алла мгновенно вспыхнула, но Николай уже не глядел на нее. «Или вон Михаил, в армии на собачьих консервах деньги делал. Солидный человек, на машину одолжить может. Кто я для него? Нищий с медалькой. Только ведь вор он, обычный вор, крыса, которая у своих воровала». «А немного ли ты на себя берешь?» Вдруг оборвал его Борис. «По-моему, ты слишком разошелся. Здесь тебе не Чечня, где все можно. Здесь другие законы. И уголовный кодекс, между прочим, действует. Достал ты всех уже. Залезай на свою койку и спи. Иначе на следующей станции сдадим отделение, и медаль не поможет». «Мразь ты, Борис. И все вы тут мразь». Горячая злоба вновь захлестнула Николая. В душе было мерзко, словно исполосовали его вонючим дегтем. Он попытался схватить сидящего перед ним Бориса за грудки, но на плечах неожиданно повис Михаил, прижал мощным телом к дивану. «Хватит!» — услышал Николай над собой Бориса. «Придержи его! Схожу за проводником и милицией! Ответишь ты нам за этот вечер!» «Отвечу!» — зло вздохнул Николай, пытаясь сбросить с себя тяжелое тело. Ему снился бой. Остервенело бил где-то неподалеку пулемет. Жгло солнце. Эхо выстрелов, разрывов отражалось в безразличных ко всему суетному, людскому, стенах ущелья. И он опять под пулями вытаскивал из горевшей машины мертвого водителя. А потом был взрыв. Он проснулся и не сразу сообразил, где находится. Грубо побеленный потолок, шершавые в зеленой краске стены. «Камера!» — вдруг обожгла его догадка. И он сразу все вспомнил. Как долго лежал связанный простынями, как на ближайшей станции в купе появился высокий сержант, и как всем купе его сдавали в отделение. Николай вспомнил, как бесполезно пытался он объяснить сержанту, кто эти люди, и как тот, выведенный в конце концов из терпения, спросил его в лоб. «Пил!» И сразу стало ясно, что говорить дальше бессмысленно. Он вдруг понял, что уже ничего не сможет доказать. «Да, пил, оскорблял». А потом заспешили на поезд эти. Он лежал, смотрел в потолок, и думал, что форма, конечно, помялась, и надо найти где-то утюг погладиться. Неожиданно он обнаружил, что лежит в одной тельняшке без куртки. «Где она?» — заволновался Николай. «А медаль? Вдруг эти сволочи ее прихватили?» «Эх, дурак! Зачем пил? Зачем вообще с ними связался?» Ему стало горько и обидно до слез за то, что он здесь, в камере, за то, что возвращение домой стало таким безобразным. «Один!» — думал он. «Были бы ребята, не дали бы в обиду. А эти сволочи, да еще в таком виде, в камере, как преступник!» И, размазывая рукавом неожиданные слезы, он подошел к двери. «Эй, кто там?» — негромко позвал он. «Выпустите меня!» Но никто не откликнулся. И тогда он, раздавленный какой-то давящей горло тоской и отчаянием, заколотил, что из силы, кулаками по гулкой жестяной обивке двери. «Медаль! Медаль-то хоть отдайте! Слышите? Медаль верните! Гады!»